Я лучше всех спрятанный этого флота. Повторяю, что ценность Тилы Браун не оправдывает риска ночного полета над чужим городом. Гзин уже сидел в своем скутере. Мы находимся на потенциально враждебной территории, поэтому я беру командование на себя. Мы отправляемся на поиски пропавшего члена экспедиции. Гзин стартовал, осторожно проведя скутер через овальное окно. Снаружи ждал безымянный город. Остальные скутеры стояли на первом этаже. Луис спускался по лестнице как мог быстро и в то же время осторожно, поскольку многие ступени рассыпались при малейшем движении. Несс посмотрел вниз. «Я стою здесь, Луис. Считаю это бунтом». Луис не ответил. Его скутер поднялся вверх и присоединился к экипажу Гзина. Ночь была холодной. Свет арки неба разукрасил город синими тенями. Два скутера помчались в направлении ярко-оранжевого пятна в сторону от ярко освещенного центра города. Город, город, город. Нигде даже кусочка парка или сквера. Зачем строить так тесно, когда вокруг так много свободного места? Даже на перенаселенной земле люди не любили толкать друг друга локтями и предпочитали простор. «Летим невысоко», — донесся голос Гзина. «Если окажется, что это, например, уличное освещение, возвратимся к Нессу. Однако нельзя исключать, что Тила была сбита». «Хорошо», — сказал Луис, однако подумал. «Смотрите, какой он осторожный перед лицом чисто гипотетического противника. Известный своей отвагой Гзин в сравнении с бравадой Тилы казался трусливым, как кукольник. Где она сейчас? Раненая, мертвая или только испуганная?» Искать цивилизованных жителей кольца они начали еще до вынужденной посадки лгуна. Неужели сейчас их ждет удача? Пожалуй, только эта возможность удерживала Несса от того, чтобы предоставить Тилу самой себе. Угрозы Луиса ничего не значили, и кукольник прекрасно понимал это. Если эти цивилизованные жители кольца окажутся их врагами... Что ж, это вполне возможно. Скутер начал слегка забирать влево, и Луис поправил курс. «Луис», — неуверенно сказал говорящий, — «похоже, здесь какие-то помехи». Потом резким голосом, привыкшим отдавать приказы, он крикнул: «Возвращайся! Немедленно возвращайся!» Казалось, голос Гзина ввинчивался прямо в мозг. Луис мгновенно выполнил приказ. Скутер по-прежнему летел вперед. Луис всем телом налег на рычаг управления. Безрезультатно. Скутер мчался в направлении освещенного центра города. «Что-то схватило нас!» — крикнул Луис, и в ту же секунду его обуял ужас. Они были марионетками. Великий и всезнающий повелитель марионеток двигал ими по известному только ему сценарию, и Луис Ву знал его имя. Счастье Тилы Браун. В ловушке. Практичный и трезвомыслящий Гзин включил сирену. Она выла и выла, и Луис уже начал думать, что кукольник вообще не отзовется. Ему вспомнилась история о мальчике, который крикнул «Волк!» на один раз больше, чем требовалось. Однако в ту же секунду в интеркоме ожил взволнованный голос Несса. «Слушаю, что случилось?» «Ну, разумеется, ему же нужно было сначала спуститься вниз». «На нас напали», — сказал Гзин с удивительным спокойствием. «Контроль над скутерами утрачен. Сейчас мы летим неизвестно куда. Что ты предлагаешь?» Невозможно было угадать, о чем думает кукольник. Его широкие губы непрерывно двигались, но из этого было трудно сделать какой-нибудь вывод. Сможет ли он помочь? А может, снова впадет в панику? «Поверните интеркомы так, чтобы я мог видеть, куда вы летите. Вы ранены?» «Нет», — ответил Луис. «Но мы ничего не можем сделать. Даже выскочить. Летим слишком высоко и слишком быстро. Направление прямо на центр города». «Куда?» «На ту группу ярко освещенных зданий. Помнишь?» «Да», — кукольник задумался. «Какой-то сильный сигнал заглушает вас. Говорящий, сообщи мне показания приборов». Пока Экзин передавал цифры, их подтянуло совсем близко к освещенной части города. «Пролетаем над теми оранжевыми огнями», — прервал Экзина Луис. «Это действительно уличное освещение?» «И да, и нет. Свет идет из всех дверных проемов. Он какой-то странный. Думаю, когда-то это действительно было освещением». «Я тоже так думаю», — заметил Экзин. «Мне не хотелось бы тебя подгонять, Несс, но мы все ближе. Похоже, нас ведут к самому большому зданию в центре». «Я его вижу. Двойной конус с освещенной верхней половиной». «Точно. Я попробую вас вырвать. Луис, переключу управление на меня». Луис сделал это. Скутер под ним рванулся, словно огромная ступня пнула его в самый нос. Двигатель взревел в агонии и стих. Перед Луисом и за его спиной надулись амортизационные баллоны, сдавливая его, как пара заботливо сложенных ладоней. Луис едва мог двинуть головой. Он падал. «Я падаю», — сообщил он. Его ладонь, прижатая к пульту управления пневматической оболочкой, по-прежнему касалась выключателя управления. Он подождал немного, надеясь, что скутер все же подчинится приказу кукольника. Однако дома внизу росли слишком быстро. И Луис снова включил управление. Никаких перемен. Он продолжал падать. «Говорящий, не включай управление», — сказал он со спокойствием, удивившим его самого. «Это бесполезно». Поскольку они видели его лицо, он старался выглядеть достойно. Он ждал последней встречи с кольцом. Вдруг их резко затормозили. Скутер перевернулся вверх дном, благодаря чему Луис Ву встретил ускорение в 5G, вися головой вниз, и потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил, что находится в том же положении, и не упал только благодаря сжимающим его баллонам. У него было чувство, что через секунду его голова лопнет, а в мозгу появилось размазанное изображение озлобленного повелителя марионеток, пытающегося распутать веревочки. Тогда как марионетка Луис Ву подрагивал на сцене головой вниз. Висящее в воздухе здание было низким, широким и богато украшенным. Когда скутеры приблизились к нему, в стене открылись широкие ворота и поглотили их. Они медленно двигались по темному помещению, когда скутер Экзина, безо всякого предупреждения, перевернулся вверх дном. Мгновенно выстрелили баллоны, спасая говорящего от гибельного падения. Луис кисло улыбнулся. Он уже достаточно долго был в этом невеселом положении, чтобы оценить ценность чего-либо общества. «Ваше положение указывает на то, что в воздухе вас держит электромагнитное поле», — говорил Несс. «Такое поле может поддерживать металлы, но не органику. Поэтому...» Луис осторожно шевельнулся. Если бы он выскользнул из баллонов, его ждала бы верная смерть. Двери за ними захлопнулись слишком быстро, и Луис не успел адаптироваться к темноте. Он не видел абсолютно ничего и понятия не имел, как высоко висит. Потом до него донесся вопрос Несса.